В те часы, когда он не присматривал за оком, Чарли Гроган жил в небольшой квартирке с единственной спальней в двух кварталах к северу от Плазы. Сам Чарли ночевал в спальне, а его старый пес Бумер на куче простыней в углу кухни. Звонок разбудил обоих, но первым на ноги вскочил Бумер. Чарли вынырнул из глубин какого-то странного сна. Ему снился субъект. Взял карманный сервер и установил связь с домофоном. «Кто там?» «Рэй Скаттер. Прошу меня извинить, я знаю, что уже поздно, не хотел вас тревожить. У меня срочное дело». «Рэй Скаттер. Внизу, в вестибюле, а за окном самый страшный буран за всю зиму. И среди ночи». Чарли покачал головой. Мыслить трезво он сейчас был не готов, поэтому просто сказал «Ладно, заходите», и дал команду открыть замок. К тому моменту, как Рэй поднялся наверх, он успел натянуть футболку, штаны и носки. Бумера эта вспышка ночной активности сильно возбудила, и Чарли пришлось дать ему команду утихомириться. Обнюхав колени гостя, Бумер неохотно поплелся прочь. Чарли знал главу администрации в лицо, но до сегодняшней ночи ни разу не беседовал с ним с глазу на глаз. Вчерашнего выступления Рэя в клубе он тоже не видел, хотя и слышал, что оно оказалось крайне неудачным. Хотя Чарли не стал бы за такое судить. Он и сам терпеть не мог публичных выступлений и отлично знал, насколько легко бывает впасть в ступор за кафедрой. «Вешайте куртку в шкаф», — предложил Чарли, — «и присаживайтесь. Рэй не сделал ни того, ни другого». «Я ненадолго», — сказал он. «Я надеюсь, что вы тоже отправитесь со мной». «Это почему?» «Понимаю, как странно все звучит». «Мистер Гроган, вас же зовут Чарли, верно?» «Так меня и называйте». «Чарли, я пришел, чтобы попросить вас о помощи». Что-то в голосе Рэя встревожило Бумера. С кухни донесся жалобный взвизг. Чарли был больше обеспокоен внешним видом шефа. Костюм измят, волосы взъерошены, на лице, похоже, свежие царапины. Про Рэя Скаттера ходили самые разные слухи, которые в сухом остатке сводились к тому, что он никудышний менеджер и, к тому же, редкостный мудак. Впрочем, Чарли подобным слухам не доверял, пока сам не удостоверится. И потом, начальство есть начальство. «Чем же я могу вам помочь, мистер Скаттер? У вас, насколько я понимаю, абсолютный допуск ко всем объектам в глазной впадине». «Да, только какое? Я хотел бы совершить экскурсию». «Прошу прощения. Понимаю, что просьба необычная и что сейчас 4 утра, но мне нужно принять определенное решение, Чарли, и я не могу этого сделать, лично не проинспектировав комплекс». «Сэр, — возразил Чарли, — я вам ни к чему. Там сейчас дежурит ночная смена, я просто позвоню Энн Костиган». «Не надо никому звонить. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что я туда направляюсь. Поедем только вы и я, незаметно пройдем по комплексу и увидим то, что увидим. Если кто-нибудь пожалуется, если Энн Костиган пожалуется, ответственность я беру на себя». «Ну, хоть так», — подумал Чарли, поскольку ответственность за такое действительно была на Рэе. Он неохотно снял с крючка в коридоре зимнюю куртку. Бумера такой оборот событий не слишком обрадовал. Он опять заскулил и побрел в спальню, вероятно, погреться в постели Чарли. Если уж Бумеру выдавался случай, то он его не упускал. Поехали в машине Рэя. Маленьком приземистом автомобильчике, недурно оснащенном на случай плохой погоды. Он вполне справлялся с заносами, поскольку микропроцессоры управляли каждым колесом по отдельности, находя сцепление с дорогой даже там, где его не было в принципе. И тем не менее продвигались медленно. Снег валил сплошной стеной. Дворники едва успевали очищать лобовое стекло. В непрозрачном пространстве времени единственными ориентирами служили уличные фонари, свечи, проносящиеся мимо в темноте, с регулярностью метронома. В закрытой кабине от Рэя довольно сильно пахло. От его пота отдавало уксусом, в неприятном смысле. А поверх этого чувствовалась странная медная нотка — запах той разновидности, которую ощущаешь зубами. Чарли всю дорогу прикидывал, есть ли вариант приоткрыть окно посреди бурана, но так, чтобы Рэй не обиделся. По пути Рэй делал отдельные замечания. Назвать это беседой было нелегко, поскольку Чарли-то сказать было нечего. В какой-то момент он предложил: «Мистер Скаттер, если вы мне расскажете, что именно хотите найти в глазной впадине, я бы, наверное, облегчил вашу задачу». Рэй лишь покачал головой. «Я вам доверяю», — сказал он, — «и понимаю, чем вызвано ваше любопытство, но сказать больше сейчас не имею права». Поскольку с начала карантина Рэй был более или менее начальником всего Слепого озера, Чарли подумал, что уж говорить-то он имеет право все, что захочет. Однако настаивать не стал. Он понял, что побаивается Рэя Скаттера, и вовсе не потому, что тот глава администрации. Просто от его поведения становилось не по себе. Пятна на его куртке и брюках, — подумал Чарли, — напоминают засохшую кровь. — Вы давно работаете с бэк-кольцами? — спросил его Рэй. — Да, сэр, со времен Джен Корпа. Собственно, я был знаком с доктором Гуптой еще по Беркли. Вы когда-нибудь задумывались, Чарли, о том, что именно мы разбудили, построив око? — Прошу прощения. — Ну, когда мы создали это долбанное огромное математическое фазовое пространство и населили его саморазмножающимся кодом. — Можно, конечно, и так назвать, — сказал Чарли. В природе нет ни одного явления, которое нельзя было бы не описать математически. Все вокруг уравнения, Чарли, включая вас и меня. Мы просто скромные индивидуальные цепочки вычислений, вода и минералы, исполняющие код, которому миллионы лет. — Как-то вы мрачно смотрите на вещи, — сказала обезьяна, почувствовав, что дело плохо. — Прошу прощения. — Нет, ничего. Это я прошу прощения. Немного не выспался. «Прекрасно вас понимаю», — согласился Чарли, хотя сна у него сейчас не осталось ни в одном глазу. Каким-то образом Рэю удавалось держаться на дороге. Чарли испытал сильное облегчение, когда слева, наконец, появилась будка охранника. Интересно, кому не повезло схлопотать дежурство в такую ужасную ночь? Вернее, было уже утро. Оказалось, что Нэнси Сайд. Просканировав пропуск Чарли, она с видимым удивлением обнаружила в машине Рэя Скаттера. Нэнси раньше служила в морской пехоте. Увидев начальника, она чуть было ему не отсалютовала. Через несколько секунд Рэй припарковал машину у самого входа. «Хорошо приходить на работу пораньше. Парковка свободна». Чарли провел Рэя в свой кабинет, где они сняли куртки. Ему довелось устроить уже достаточно экскурсий для высокопоставленных гостей, чтобы выработать соответствующую процедуру. Сначала подготовка и инструктаж в кабинете. Потом, собственно, прогулка. Однако сегодняшняя экскурсия отличалась от обычного цирка. И очень серьезно отличалась. — Я как-то встретил здесь вашу дочь, — заметил Чарли. Рэй наклонил голову, словно охотничий пес, почуявший запах дичи. «Тесса была здесь?» «Ну, она заглянула, чтобы посмотреть, как все работает». «Одна?» «Мама потом ее забрала». Рэй скривился. «Хотел бы я сейчас сказать Чарли, что горжусь своей дочерью. Увы, не могу. Во многих отношениях она — дитя своей матери. Когда играешь в генетическую рулетку, есть риск проиграть. У вас дети есть?» «Нет», — ответил Чарли. — И правильно. Хромосомами делиться не следует. Занятие для неудачников. — Сэр, — выговорил Чарли, изо всех сил пытаясь не вытаращить глаза. — Что ей было нужно, Чарли? — Вашей дочери? Просто посмотреть. — У Тесс имеются эмоциональные проблемы. Безумие бывает заразительно. — Тогда тебе самому давно пора провериться, — подумал Чарли. — Чего только не случается, — сказал он вслух, стараясь не сбиться с дружеского тона. — Снимайте пока обувь и надевайте вот эту, одноразовую. Я сейчас вернусь. — Куда вы? — В туалет, — ответил Чарли. Он отошел по коридору подальше, чтобы не вызвать подозрений. Свернув за угол, сразу же ткнул пальцем в карманный сервер и попросил его вызвать Табби Менковец из Security. Она почти мгновенно взяла трубку. — Чарли, до восхода еще час. Что ты здесь делаешь? — Похоже, Таб, у нас проблемы. — У нас множество проблем. Какую выбрал ты?» «Рэй Скаттер у меня в кабинете и хочет выйти на экскурсию по объекту». «Издеваешься?» «Хотелось бы, чтоб так». «Скажи, что мы назначим ему время. Сейчас мы слишком заняты». «Тап, как я это ему заявлю?» До него наконец дошло. «Чем заняты?» «Ты не знаешь? Ха, спроси у Энн. Может, и хорошо, что ты здесь. Насколько я в курсе, Бэк-кольца выдают какие-то необычные числа, а департамент наблюдения чего-то в полном восторге. Я сам, понимаешь, не по этой части. Все, что я знаю, народ слишком занят для того, чтобы играть сейчас в политику с администрацией. Так что пускай мистер Скаттер обождет». «По-моему, он не в том настроении, чтобы ждать. Он...» «Чарли, я тоже занята, понимаешь? Попробуй сам справиться». Чарли поспешил обратно в кабинет. «С Бэк-кольцами происходит что-то необычное. Ему срочно надо вниз, чтобы разобраться самому. Однако проблемы следует решать в порядке возникновения». В кабинете никого не оказалось. Рэя не было. Не было и его собственного пропуска, который кто-то снял с лацкана куртки, висящей на крючке. «Черт!» — пробормотал Чарли. Он опять вызвал Табби Минковиц, но на этот раз дозвониться не смог. И вообще с карманным сервером что-то было не так. Чарли все еще ковырялся в сервере, когда пол под ногами дрогнул.